И вот, когда он схватил молнии своей правой рукой, они начали расти и сиять еще ярче. В одном единственном месте было собрано колоссальное количество энергии, отчего электричество просто-напросто превратилось в плазму. «Одолжи мне свою силу, бог молний». Затем его существование было замечено. Люди, прячущиеся за оберегом, уставились в сторону холма, а монстры без страха ринулись к человеку, окруженному молниями. Однако конечная магия Теодора уже была завершена. «Уничтожь своих врагов, Кераунас». Область поражения магии была установлена в несколько километров, а ее целью были опасные элементы, которые могли угрожать заклинателю. Молниевидные копья, превратившиеся в плазму, издали дикий рев, а вызванная ими вспышка уничтожила и деревья, и землю. От запуска до удара потребовалось меньше секунды. Теодор бросил вызов защите монстров и мгновенно убил их, разом уничтожив несколько сотен метров окружающего пространства. Если бы у подножия гор Бекун текла магма, она тут же поспешила бы изменить свое направление. «Аквила, покрой туманом все поле боя». «Ах, да». Пока Аквила пыталась оправиться от шока, Теодор уже заканчивал подготовку своего следующего хода. Вызванный Аквила туман должен был повысить влажность в воздухе, намочив тем самым монстров и не дав им ни единого шанса избежать новой атаки. Что ж, сжатие сработало неплохо, но теперь пришло время попробовать еще и распространение, мысленно пробормотал Теодор, подняв ладонь к небу. А затем произошло нечто совершенно немыслимое. Кто-то, подняв взгляд к небу, тут же рухнул на колени. Кто-то другой сложил руки, начав восхвалять имя своего бога. Даже монстры больше не осмеливались бежать вперед и замерли на месте, затаив дыхание. В темном небе, освещенном лунным светом, сквозь облака начали прорываться тысячи молний. «Явись, Кераунас!» А затем на землю излилась золотая божественная кара. Это был момент, когда ночное небо гор Бекун было разорвано невиданной доселе грозой. Глава 356. Пандемониум. Часть 3. От множественных раскатов грома люди закрыли уши, в то время как ливень светящихся капель в мгновение ока сдул ночную тьму. Выливавшиеся с неба молнии и вправду походили на божественную кару. Один удар, 10, 100. Шквал молний, количество которых не поддавалось исчислению, заполнил собой все вокруг. Монстры, не обращавшие никакого внимания на раны, полученные от клинков и стрел, теперь же пребывали в настоящей агонии. Молнии пробивались сквозь туман и выжигали поверхность земли дотла. Бужу-ух, ай-яй-яй-ак. Даже эти отвратительные создания, чья биологическая структура больше ничем не напоминала ни человеческую, ни звериную, не могли преодолеть боль, разрушавшую их нервную систему. Они падали на землю, оглашая своими воплями все окрестности и, не в силах восстановиться после полученных повреждений, превращались в древесный уголь. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Твердый грунт плавился, словно обычная глина, и даже те монстры, которым каким-то образом удавалось избежать прямого попадания молниями, были обречены на моментальную гибель от одного лишь нахождения в этом абсолютно смертельном участке пространства. Для уничтожения 20 000 монстров потребовалось всего 10 секунд. 10 секунд, созданный Теодором прямо в небе магический круг, превращал этот ад в еще более ужасное место. И вот, когда от целой армии обезумевших существ остались лишь горы пепла и пыли, на землю опустилась тишина. Люди, которые всего несколько минут назад отчаянно сражались с монстрами, теперь же с белыми, как мел, лицами смотрели на Теодора и Аквила. Ужасные создания, кишащие в этом регионе, докуда видел глаз, были убиты за считанные секунды. Это было попросту нечто нереалистичное. Тем временем сам Теодор, не догадывающийся, какую огромную тревогу испытывают люди у подножья холма, тихо закашлялся. Кху-кху. Даже он не мог не почувствовать побочный эффект от потребления такого огромного количества магической силы. Если бы он не сконцентрировался, то, возможно, потерял бы равновесие и упал. В его случае магическая сила восстанавливалась не в пример быстрее, чем раньше. Однако после использования такой мощной магии, на протяжении определенного промежутка времени от утрачивал возможность использовать конечные заклинания и даже быстро говорить. Хорошо, что я испытал это до того, как встретил настоящего противника. Пусть в данный момент он и был сильнейшим волшебником на континенте, но опыт Теодора Миллера в качестве трансцендентного человека все еще был невелик. Если бы он встретил врага, равного ему по силам, то после использования одного такого заклинания оказался бы практически безоружен. И все, что в таком случае его бы ждало, Это смерть с ощущением полного бессилия. Развей останки, ветер. После недолгих размышлений, Теодор Миллер сдул лежавшие перед ним остатки монстров. Удары плазмы уничтожили всю ту гнилость, которая пропитывала чудовищ, но их мертвые тела все еще источали неприятный горелый запах. Аквила, взлетаем. Что? Ах, да. С некоторым запозданием ответила Аквила, не в силах отвести взгляд от 20 000 убитых монстров. В близлежащих горах должно было оказаться еще больше монстров, но теперь, по крайней мере какое-то время, никто не будет угрожать оберегу, защищающему деревушку. Кстати, а он достаточно неплох. Издалека я этого не увидел, но данный оберег кажется эффективнее магии. Шаманизм определенно нельзя игнорировать. Осмотрев установленный оберег, Теодор поднял степень оценки современных шаманов как минимум на несколько ступеней. Пусть они и не могли сравниться с Абеносом и им, но нынешнее поколение шаманов явно не уступало магам того же уровня. Возможно, ему стоило всерьез заняться изучением этого вопроса. И вот, в тот момент, когда они опустились на землю, «Стойте, где стоите?» раздался чей-то голос, наполненный явным страхом. Теодор обернулся и увидел мужчину средних лет в одежде, похожей на военную униформу. Тем не менее, ему не потребовалось много времени, чтобы отыскать в воспоминаниях Сеймея нечто похожее на этот мундир. Даосист, кажется, это еще одна разновидность шаманов. Даосизм не был особо распространен на восточном континенте, но в Центральной империи последователей этого учения насчитывалось достаточно много. В отличие от Амнёдзи, даосисты стремились к обретению бессмертия. Среди них встречалось множество лицемеров, но сама тенденция имела по большей части религиозную основу. И вот, Теодор немного смягчил свою настороженность и спросил у даосиста, которого охраняло двое людей: «Кто ты? Это я должен задавать такие вопросы. А откуда у вас такой драгоценный объект? Я не могу открыть оберег, пока вы не подтвердите свою личность». Драгоценный объект, судя по всему, этот даосист полагал, что воспроизведенная Теодором конечная магия была не результатом его собственных способностей, а последствием активации какого-то артефакта. Впрочем, это была достаточно нормальная реакция. В нынешнюю эпоху, когда трансцендентных существ больше не существовало, люди изначально не верили в то, что могут с ними столкнуться. Что ж, это не имеет значения. Теодор понял, в чем состояла суть возникшего недоразумения, однако необходимости объясняться не чувствовал. Тя не знал, что делает этот даосист в горах Бекун, находящихся под юрисдикцией семьи танцующих Фейли. Пока Лисюл не вмешается напрямую, никто не будет иметь права останавливать его. Вместе с этим, разрушать данный оберег ему тоже не хотелось. «Что ж, давайте посмотрим», — подумал Теодор, после чего протянул вперед свою правую руку и коснулся оберега. «Че что? Прекратите прикасаться к нему, пока не почувствовали боль». Даосист был порядком удивлен смелостью Теодора. Тем не менее, Теодор Миллер обладал трансцендентным пониманием, а потому вполне мог проанализировать структуру данного оберега. Это было похоже на путь искусства Иньян, но немного иначе. Оберег был основан на восприятии объекта. Он был недостаточно силен, чтобы остановить злоумышленников более высокого уровня, но при этом обладал возможностью остановить человека от прохождения сквозь него силовым путем. Тем не менее, у оберега была одна существенная слабость. Если он не распознает объект как цель, которую нужно отклонить, функция исключения не будет активирована. В какой-то степени это было похоже на использование пароля в армейских подразделениях. Если человек сумеет подобрать нужный код и обойти идентификационную защиту оберега, то сможет свободно проходить сквозь него. Именно это Теодор и собирался сделать. Бжж, уровень оберега был довольно высоким, но он не мог рассеять силу Теодора, который достиг вершины смертного существа. Его магия мгновенно проникла в ядро оберега и тотчас же выявила функцию идентификации. Известные и неизвестные. Шаман пошел по достаточно простому пути. Другими словами, данный оберег должен был блокировать любые неизвестные объекты. А раз так, оставалось лишь добавить исключение кроме Теодора Миллера и его спутников. Добавив это предложение, Тя ухмыльнулся. Теперь оберег должен был узнавать и его. Аквила, руку. Я что, собачка? Это не так, и ты больше похожа на кошку, чем на собаку. Это комплимент или оскорбление? Проворчала морской дракон, но руку Теодору дала. А затем они прошли через полупрозрачный щит. Шу-у-у, это невозможно. Видимо, то, что сделал Теодор, было настолько шокирующим, что мужчина среднего возраста просто-напросто осел на землю, а затем, глядя, как Тиа и Аквила подходит к нему, он не сдержался и воскликнул: «Сверхчеловек, великий мастер, хо-хо». Судя по всему, именно так на Востоке называли трансцендентных людей, а еще, казалось, что шаман правильно определил текущий уровень способностей Теодора, поскольку такие понятия, как пройти и уничтожить, находились в совершенно разных категориях сложности. И вот, пока даосский мастер с бледным лицом сидел на земле, толпа стоящих поблизости людей внезапно расступилась. «Это ты?» Прямиком к Теодору бежала красиво одетая девушка с заплетенными в косички волосами. Это была Лисюл, которая за последние 5 лет существенно подросла. Она не пренебрегала своим обучением, и ее прогресс можно было назвать умеренно отличным. «Сюл, наконец-то, я знала, что ты придешь!» Прыгнув в объятия Тиа, воскликнула Сюл. «Я рад, что ты в безопасности!» Горько улыбнувшись, ответил Теодор. «Хе-хе, ты много пережила, как глава семьи. Ты действительно оказалась очень способной. Я не заслуживаю такой похвалы». Затем Тиа увидел, как позади Лисюл появился Ли Джан Юнг и произнес: «Поздравляю со становлением мастером». За прошедшее время Ли Джан Юнгу удалось пересечь стену и стать мастером. Его некогда мощный импульс успокоился, и теперь Джан Юнг был похож на небо, которое в любую секунду могло измениться. Таким был путь, которым следовали воины семейства танцующих Фейли. Возможно, так произошло благодаря учениям Ли Юнсуна, но Ли Джан Юнгу в конце концов все-таки удалось укрепить свое положение в качестве неформального главы семьи. «Нам нужно много о чем поговорить. Давайте зайдем внутрь». «Да», — весело рассмеявшись, согласилась Лисю. «Хорошо», — ответил Тиа, как вдруг что-то понял и развернулся. Даосист смотрел на него с неприкрытым изумлением. Другие люди могли этого не понять, но даосский мастер сразу же почувствовал изменения, произошедшие с его оберегом. «Я дополнил кое-какие недостающие части. Я увеличил защитную способность против дальних атак и силу исходящих ударов. Бремя, возложенное на тебя, уменьшено, поскольку теперь оберег связан с соседней драконовой веной», — объяснил Теодор. «Спасибо, великий», — ответил даосский мастер. «Такое обращение несколько обременительно. К слову, мне тоже нужно поговорить с тобой, поэтому следуй за мной, пожалуйста». «Да». Даосист последовал за Теодором, в то время как жители деревни с запозданием поняли, что теперь деревня в безопасности. А затем, словно реагируя на их настроение, стена оберега начала источать мягкое и нежное свечение. Сидя в гостиной особняка танцующих Фейли с чашкой чая в руках, Теодор еще раз обменялся со всеми приветствиями. Существовало несколько вещей, о которых Тиа хотел узнать как можно скорее, но он воздерживался от того, чтобы начинать разговор первым. Так или иначе, присутствующие уже решили, кто будет лицом, ответственным за рассказ. Даосист понял, что семья Ли уже давно находится с этим неожиданным гостем в достаточно тесных отношениях, а потому первым делом решил представиться. «Меня зовут Хэнан, хранитель законов Кунлуня. Чтобы преодолеть трудности, с которыми столкнулась Центральная Империя, я прибыл оказать помощь семье танцующих Фейли». «Кунлунь, да, это легендарное место, одному только вдоху на территории которого даосисты посвящают всю свою жизнь. Спускаться с гор – редкость для большинства из нас, но произошедшая не так давно ситуация оказалась слишком серьезной. Даосисты намного сильнее, чем я предполагал. Раз он назвался хранителем законов, значит, он должен обладать отличными навыками», — кивнул сам себе Теодор. Это означало, что Тхэнан не уступал как минимум 3 мастерам. И вот, некоторое время поколебавшись, даосист внезапно встал и произнес: «Прежде чем я объясню все остальное, могу я кое-что сказать великому мастеру?» А затем, не дожидаясь ответа, он упал на колени и, словно в молитве, начал кланяться Теодору. «Пожалуйста, успокойте эту скорбь. Я слышал, что эта катастрофа необратима, но сверхчеловек, находящийся вне законов причинности, может ее преодолеть. Пожалуйста, смилуйтесь над людьми Центральной Империи. Тхэнан, те, кто пришел раньше, оказали существенную помощь, но эту чуму не остановить», — подняв голову, добавил Тхэнан. Теодор был удивлен, насколько беспомощным, неуверенным в себе и преисполненным отчаяния голосом говорит этот мужчина. В Центральной Империи часто случались раздоры и межклановые распри, а потому видеть мастера-шамана, погруженного в столь абсолютное отчаяние. «Тхэнан», — со вздохом проговорил Теодор, позволь для начала мне услышать твое объяснение». Он чувствовал, что это будет длинная история. Несмотря на то, что Теодор Миллер стал трансцендентным, у него все еще была целая гора работы. Конец 16 книги, глава 357, Апокалипсис Ласт, часть 1. Тхэнан, человек, представившийся даосистом, глубоко вздохнул и принялся рассказывать долгую историю. Это началось месяц назад. Великая империя, включавшая в себя Серединное королевство, занимала большую половину восточного континента, а потому скорость передачи новостей была весьма невысокой. Даже на лошади ушло бы несколько месяцев на то, чтобы добраться из одного конца королевства в другой, а потому задержки в передаче информации были неизбежны. Империя подразделялась на 8 провинций, каждая из которых правил один из принцев. На их территориях было равномерно расположено 256 замков, находящихся в ведении лордов. Вероятнее всего, именно этот феодальный стиль правления и поспособствовал ухудшению связи между регионами. Естественно, в империи существовали учреждения, похожие на башни магии, но здешняя ситуация сложилась несколько иначе, чем на западном континенте, где магическая сила и артефакты являлись предметами практически каждодневного обихода. Как бы это странно ни звучало, но связь между замками здесь и вовсе поддерживалась при помощи почтовых голубей. Высшая справедливость прочитала небеса и сказала, что бедствие начнется из столицы. Теодор также обладал способностью читать тайны небес, а потому не стал зацикливаться на этом и призвал даосиста продолжать. В ту ночь на небе взошла красная звезда, и люди Серединного королевства начали превращаться в монстров. Это происходило со всеми, вне зависимости от их статуса, пола и возраста. Это был сущий ужас. Принц Серединного королевства утверждал, что население империи уже достигло миллиарда человек. Власти каждой провинции временами проводили перепись своего населения, и некоторое время назад средняя численность каждого региона и вправду колебалась в рамках 100 миллионов человек. Что, если бы все эти люди превратились в монстров? Даже половина от этого количества составила бы 50 миллионов, а четверть – 25 миллионов. Обычные люди, большинство из которых не могли справиться даже с одной дикой собакой, ничего не смогли бы противопоставить опытному воину, превратившемуся в монстра. Учитывая это, данная катастрофа несла в себе угрозу не только существованию империи, но и всему материальному миру. Выжившие заперлись в таких деревнях, как это, а монстры. Они начали пожирать друг друга. Впрочем, к текущему моменту их количество должно было значительно сократиться, подумал Теодор, спокойно оценив уровень катастрофы. Не знаю почему, но империя определенно находится под воздействием вместилища единственного. Когда монстры едят друг друга, они набивают свои желудки, но при этом нет никаких признаков увеличения их силы. Людям это на руку, но в таких обстоятельствах они не могут заниматься земледелием или другими делами, а поэтому оставшиеся в живых не продержатся даже одного года. В некотором смысле, то же самое происходило и с животными. Их физические способности были в несколько раз выше, чем у обычных людей, а их интеллекта было достаточно, чтобы обмануть охотников. Но тогда кто же был истинным врагом хищников? Нечто, находящееся на том же уровне, что и сам хищник. Быстрая и неуловимая добыча? Нет, у них была своя немезида. Ни один хищник не мог преодолеть самый банальный голод. Окружающая среда, из которой исчезла вся добыча, становилась для них по-настоящему смертельной. Не исключением были и монстры. Как только у монстров закончились люди, дикие животные и птицы, они начали пожирать друг друга. Теодор понял это, однако это все равно не решало повисшей перед местными жителями проблемы. Оставшимся в живых нужно защищаться, чтобы монстры не смогли утолить свой голод. От слов Теодора глаза Тхэнана тут же полезли на лоб. «Вы говорите то же самое, что и высшая справедливость. Я сказал всего несколько слов, но как, если спокойно посмотреть на ситуацию, это становится очевидно», — ответил Теа. После чего, не обращая внимания на преисполненного восхищения Тхэнана, обратился к своим давним знакомым. «Я так полагаю, мои коллеги должны были побывать здесь до меня. Они помогли вам? Ах, давайте дальше буду рассказывать я», — произнесла Лисюл, перехватив слово у Тхэнана, который был слишком занят любованием трансцендентным магом. «Что касается жены Тя и той девушки с серебряными волосами, они отправились на помощь в Хёнканский замок, который находится в 300 километрах к северо-западу». «Хёнканский замок, да, Часть жителей замка превратилась в монстров. Однако поскольку среди них был выдающийся мастер, серьезного ущерба удалось избежать. Все близлежащие выжившие вместе с судебными приставами королевской семьи скрылись именно в нем. Поскольку это государство было наиболее мощным на всем восточном континенте, здешние лорды были достаточно компетентны. Пусть изначальное количество монстров и было небольшим, но защищать замок все равно было непросто, к тому же всегда появлялись проходимцы, которые начинали вселять в людские сердца панику. Однако благодаря мастеру-шаману замок должен был получить достаточную степень защиты. Тем не менее была одна причина, по которой даже шаману такого уровня нужна была поддержка. Мутировавшие монстры обладают маной мастерского уровня. Размышляя об этом, Теодор счел данный факт достаточно странным. Монстр не должен был так сильно измениться после одного лишь преобразования. По мнению судебных приставов, между опытным воином и монстром была совсем небольшая разница. Учитывая это, наверняка должна была существовать причина, по которой происходила такая мутация. «Пользователь», — внезапно произнесла Глоттани, словно пришедшая к такому же выводу, «я знаю происхождение этого явления». После того, как Тхэнан закончил рассказывать свою историю, Теодор попросил у Эквила отнестись к этому с пониманием и остался в комнате совершенно один. И вот, как только его трансцендентные чувства показали, что вокруг больше никого нет, он уселся в кресло и произнес: «Начинай». «Во-первых, все это вызвано ласт», — тут же проговорила Глоттани, словно только этого и ожидала. «Как я и полагал. Впрочем, пока ты не подтвердила, я все еще сомневался в этом». «Да, я поняла природу этого явления», — получив ключ в рассуждениях пользователя, возбужденным голосом продолжала пояснять Глоттани, почему произошли мутации. Почему способности индивидуумов стали настолько иными, не имеющими отношения к их реальной жизни до изменения? Ответом на этот вопрос является ответный ход ласт. Ответный ход, верно, это связано с тем, что ты сделал. Это нечто наподобие эффекта бабочки, пусть и в несколько иной форме. Эффект бабочки? Недоуменно переспросил Теодор, однако Глоттани, вместо того, чтобы объяснять, подняла голос и весело воскликнула: «Акедия, замысел Прометея, который ты помог исполнить, подтолкнул ласт к более активным действиям. Это и послужило причиной катастрофы. Бред какой-то», — машинально воскликнул Теодор, однако в следующее мгновение он все понял. Слова Глоттани были абсолютно верны. После изгнания Акедии концентрация маны в материальном мире должна была продолжить уменьшаться. Это было будущее, которое ничто не могло предотвратить и которое поразило находящуюся за океаном ласт сильнее молнии. Снижение концентрации маны определенно должно было помешать появлению нового высшего существа, что блокировало цель ее существования. Таким образом ласт сделала свой собственный шаг. Сколько детей она родила на протяжении тысячи лет и сколько потомков родили ее дети. Ласт использовала свой самый мощный козырь – людей, которые унаследовали ее гены. Вот почему они превратились в монстров. Именно. Но скажи-ка, пользователь, разве необычные существа в этом мире ограничиваются одними лишь монстрами? Это не монстры, а остатки древних рас. Ульхианары, орвы, вулканцы. Все они – неудачные творения ласт. Ее разочарование. Объяснение Глоттани было понятным, точным и жестоким, не оставляющим никаких сомнений. Теодор не был ответственным лицом, но он определенно сыграл в этой катастрофе определенную роль. План по изгнанию лени и снижению концентрации маны в мире был разработан Богом, смотревшим в далекое будущее, и Теодор помог воплотить его в жизнь. Значит, мутация происходит из-за крови высших рас, протекающих в их жилах. Она пробудила их силу в попытке создать чемпиона, а монстры – всего лишь неудачные попытки, не ставшие им. «Да, не понимаю, зачем бросать все ради маловероятной возможности успеха, но это гримуар», — пробормотал Теодор, чья голова стала холодной, как лед. «Предположим, что по меньшей мере миллион человек унаследовало кровь похоти. Какая вероятность, что среди них появится чемпион? Чтобы ответить на этот вопрос, моих текущих способностей недостаточно. Хммм, мне кажется, что это больше похоже на азартную игру, чем на заранее рассчитанное действие», — произнес Теа, после чего с блеском в глазах добавил: «Может быть, Абеносы мы сможет на это что-то сказать». Это имя было произнесено без какого-либо контекста, но больше никто не задавал никаких вопросов. Глоттани молчала, и Теодор, подождав еще несколько секунд, взглянул на свою левую руку. Это была тихая демонстрация того, что Теодор уже использовал свои полномочия пользователя. «Ах, ты ждешь, чтобы я это прокомментировал?» — раздался чей-то безразличный голос. Разумеется, он принадлежал душе Сеймея, поднимающейся на поверхность сознания Теодора Миллера. «Как вы мне и советовали, я пересек стену. Теперь, когда я являюсь трансцендентным, у вас есть возможность довериться мне. Разве не так? Чештош, все так. Причина, по которой вы посоветовали мне не приближаться к столице, наверняка имеет какое-то отношение к этому гримуару». Уаох, как и в прошлый раз, Теодор стал ждать. Некоторое время Сеймей просто молчал, однако почувствовав решимость Теодора в его словах и взгляде, великий Амнёдзи все-таки вынужден был заговорить. «Что ж, хорошо, я расскажу тебе все, что осталось в моих воспоминаниях». Глаза Теодора потускнели, и в его сознании появился человек, который выглядел гендерно-нейтральным. Человек был одет в бело-красные одежды, обладая при этом черными, как смоль, волосами и золотыми глазами. Именно так выглядел Абино Сеймей, сильнейший Амнёдзи Японии, один. «Я начну с самого начала», — произнес Сеймей своим напрочь лишенным эмоций голосом. Несмотря на то, что для него это была достаточно тревожная история, Сеймей был настроен решительно. А затем Теодор услышал правду, скрывавшую истинную личность старого шамана. «Ты правильно обо всем догадался. Я, дитя Йокая, 2, и Ласт, потомок бело-золотого девятихвостого лиса и тот, кто не является ни человеком, ни Йокаем. Он был получеловеком, полу-Йокаем. Первоначально это было нечто, невозможное для естественных природных процессов. Однако Сеймей действительно существовал, порожденный на этот свет благодаря силе похоти. Он был далек от ее конечной цели, но даже в таком виде Сеймей был монстром, способным противостоять даже дракону. Таким образом, Ласт должна была взрастить Сеймея и использовать его в своих целях. В отличие от других неудачных попыток, она планировала сохранить его и даже использовать в качестве своего сосуда. Однако возникла проблема, причем в самом неожиданном месте. «Мой отец спас меня», — улыбнулся Сеймей, с гордостью вспоминая события тех дней. Что это было? Нежелание отдавать в руки гримуара трансцендентное тело или великий отеческий инстинкт? У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос, но лично я надеюсь, что последнее. Значит, это благодаря ему ты избежал пленения Ласт. Что ж, так или иначе, это случилось. Я спрятался в Японии и пошел по пути шамана, со временем достигнув уровня трансцендентности. Я инстинктивно понимал, что не должен служить своей матери. Несмотря на то, что Сеймей родился от злого Йокая и гримуара, его природа была справедливой и хорошей. Он не терпел несправедливости и помогал слабым. В то время Япония занимала совсем небольшую территорию, состоящую всего из нескольких деревень. Однако по прошествии столетия тяжелого труда и непрестанных войн, ему удалось навести в государстве порядок и вместе со своим преемником вывести Японию в эпоху процветания. «Я думал, что смогу победить». Ласт обладала абсолютной властью над своими потомками, но она не могла вмешиваться в разум трансцендентного существа, выходящего за рамки причинно-следственных связей. Убежденный в этом, Абино Сеймей перешел границу. Он ступал по землям империи, побеждая всех, кто становился у него на пути. И однажды он вошел в столицу. Сеймей стал несравненным оружием и теперь хотел лишь одного – уничтожить свою мать. Высвободив все свои 9 хвостов, он вызвал метеоритный дождь, стремясь разрушить императорский дворец, расположенный в центре столицы. А затем он потерпел поражение. «Это была моя первая и последняя ошибка», – с горькой улыбкой на устах проговорил Сеймей. 1. Там правда говорится о Японии. Пхе стронгистон мэйи ин Япон. 2. Йокай, Яп. Йокай – обширный класс сверхъестественных существ, явления и монстров в японском фольклоре. Слово «йокай» является японским произношением китайского термина «ягуа» и записывается теми же иероглифами. Йокай различаются в отношении людей от злонамеренных до озорных, а иногда приносят удачу тем, кто сталкиваются с ними. Часто обладают животными чертами, такие как каппа, который похож на черепаху, или тенгу, у которого есть крылья. В других случаях они могут появиться в облике простого человека, часто в образе женщины. Некоторые выглядят как неодушевленные предметы, а другие вообще не имеют постоянной формы. Йокай обычно имеют духовную сверхъестественную силу, подкласс наиболее распространенных йокаев, которые владеют умением оборотня, называют абаке. Глава 358. Апокалипсис Ласт, часть 2. Несмотря на достижение трансцендентности, Мои гены продолжали следовать ее приказам. Мои пальцы отказывались слушаться, а слова застревали прямиком в глотке. В результате я вынужден был сражаться всего с 60% своей силы, из-за чего все мои братья погибли. Это была слишком высокая цена для одной ошибки. Сэм с запозданием понял, что трансцендентность не была чем-то непобедимым и, в конце концов, лишился своей жизни. Гений той эпохи погиб из-за своей собственной неопытности и высокомерия. Если бы он набрался терпения и воспользовался всеми своими силами, все могло бы сложиться иначе. Однако вместо того, чтобы скорбеть по этому поводу, Сэм лишь рассмеялся. Что ж, это всего лишь жалобы проигравшего. Результат был вполне закономерен, а потому, я помогу тебе одержать победу в этой неоконченной битве. Что это значит? Ты мне нравишься, так что я помогу тебе. В конце концов, Сэм сказал, что готов сотрудничать с Теодором. И хоть это и было произнесено в шутку, ему и вправду нравился Теодор. Существо, довольно далекое от понятия «человек», было весьма непостоянным. И даже если бы Теодор являлся единственным кандидатом на эту роль, Сэм мог отказаться предоставлять ему свое наследие, если бы не испытывал к нему симпатии. Возможно, ты уже это понял, слушая мою историю, но, сражаясь в одиночку, ничто не может гарантировать победы. Из утробы моей матери появилось нечто более сильное, чем я. Тогда что же мне делать? Отправляйся в Японию, отыщи моих потомков и попроси их помощи. Возьми мое наследие. Это сделает твою незавершенную силу более комплексной. Можешь рассказать поподробнее? Кивнув, попросил Теодор. Речь идет о небесном мече, восьми зеркалах и восьми нефритовых магатомах. Сила этих трех магических артефактов может принять волю лишь трансцендентного человека. Даже облака в далеких небесах могли стать клинком, зеркала, отразить силу самого бога, а магатомы, создать армию клонов. И Сэм вторгся в столицу, обладая всеми тремя сокровищами, однако, предчувствуя свое поражение, вынужден был отправить их в безопасное место. Удивительно. Я бы точно пожалел, если бы отказался от возможности воспользоваться их силой, с благоговейным трепетом подумал Тя. Небесный меч, восемь зеркал и восемь нефритовых магатом могли увеличить его магическую силу более чем вдвое. Одни только зеркала, отражающие силу врага, и магатомы, создающие клонов, представляли собой поистине могущественные артефакты. Кроме того, не было никаких оснований отказываться и от небесного меча. Согласно легенде, Ямато но Эроти мог создать клинок даже из своего собственного тела. Кроме того, в Японии осталось несколько йокаев. Лидер они, трехногая ворона и Цутигума, будут весьма полезны в этой битве. Но я не знаю, последуют ли они моим словам. Я научу тебя, как устанавливать связь с их душами. Это несложно, так что ты быстро всему научишься. Это было даже больше, чем ожидалось. Итак, выслушав объяснение Сэймэя, Теодор решил отправиться в Японию. Если даже Эбено Сэймэй не смог уничтожить столицу, то куда более неопытному Теодору для того, чтобы ликвидировать Ласт, необходимо было мобилизовать абсолютно все ресурсы. Если слова Тхэнана были правдой, то Хёнканский замок превратился в неприступную цитадель. Итак, важно было как можно скорее обеспечить контроль над наследием Сэймэя, нежели проверять благосостояние двух мастеров башен. «На ближайшие несколько дней я вынужден покинуть вас». Слова Теодора произвели настоящий фурор. Для того, чтобы вкратце поведать о своем плане, он собрал Ли Сюл, Ли Джаньюнга, Аквила и Тхэнана. Что касается шамана, он выглядел так, будто ему на голову рухнули сами небеса, в то время как оба представителя семьи Ли понуро покачали головами. С момента их встречи не прошло и полдня, а потому они не ожидали, что Теодор так скоро покинет их. Лишь Аквила оставалась абсолютно спокойной. «Аквила, говори, мальчик, отправляйся в Хёнканский замок, передай мои слова мастерам башен и дожидайся моего возвращения». «ХММ», промычала Аквила, явно не разделяя такой план, «мне это не нравится. Я пришла сюда, чтобы следовать за тобой, но теперь ты хочешь действовать отдельно. Извини, но мне нужно как можно скорее решить эту проблему». С ним Аквила могла быть очень ласковой и нежной, но ее истинная природа была достаточно жесткой. Злой дракон восточных морей, так ее называли вот уже на протяжении нескольких тысячелетий, несмотря на всю свою симпатию к Теодору, у нее не было ни малейших причин помогать людям. Итак, Аквила на какое-то время задумалась, после чего подняла указательный палец и приложила его к своим губам. «Хорошо, однако я буду воспринимать это как один из долгов». «Согласен, Когда-то они уже заключали подобные сделки, но с тех пор их положение несколько изменилось. Тем не менее долг перед Аквилой не сулил стать огромным бременем, а потому Теодор без лишних раздумий кивнул. И это было ошибкой, поскольку он не знал скрытых мотивов Аквилы, дракона, который последние несколько веков жил исключительно ради удовольствия. Искушение не сильно отличается от разоружения. Снять шлем, затем отстегнуть доспехи, после чего ослабить ремень, опоясывающий талию. Аналогия с разоружением и вправду была уместной, поскольку бдительность другого человека в этот момент опускалась до самого минимума. С другой стороны, временами куда эффективнее было применение фатального искушения, но в случае с Теодором данный метод попросту не работал. «Сначала ты меня просто обнимешь, привыкнув к температуре моего тела и запаху, затем поцелуешь, что приведет к одной ночи, а затем, ху-ху-ху, словно змея, медленно сдавливающая свою добычу, она выжмет из него все ненужные мысли и, в конце концов, создаст отношения, из которых он уже не вырвется». Итак, Аквила покорно поклонилась, скрыв тем самым в своих глазах огоньки отчетливого желания. Тиа мог лишь подметить, что ее мягкое отношение было одновременно и раздражающим, и противоречивым. К тому времени удалось прийти в себя Тхэнану, который, нерешительно открыв рот, произнес: «Энно, великий, благодаря вашей милости барьер мощнее и прочнее. Кроме того, есть еще много факторов, которые делают безопасность этой деревни неустойчивой. Пожалуйста, подумайте над вашим решением еще всего один раз». «Ах, тебе не нужно об этом беспокоиться», без малейших колебаний ответил Теодор, после чего несколько раз хлопнул в ладоши хлоп-хлоп-хлоп. Одновременно с этим пространство на переднем дворе вспыхнуло, и на газоне появилось несколько массивных объектов. Самый маленький из них был ростом в 5 метров, в то время как размеры наибольшего достигали 8. Это были боевые големы, хранившиеся в лаборатории Теодора. Чтобы сделать их более комплексными, Теа пришлось позаимствовать силу Парагранума. Однако теперь каждый из них представлял собой монстра, равного по силе опытному магу или пользователю ауры. Боевых големов насчитывалось 12 единиц, а потому этого было вполне достаточно, чтобы сдержать осаду. Этого должно хватить. Они могут использовать ауру и магию, а потому выдержат натиск практически любого количества монстров. Ао, гигантские солдаты времен. Кроме того, через неделю прибудут войска поддержки, поэтому о безопасности здешнего региона можете не беспокоиться. Если в битве примет участие мастер Белой башни, то их совместные силы с легкостью уничтожат 30 000 монстров. Итак, убедившись, что все роли распределены, Теодор медленно направился к внешней стороне барьера, чтобы выполнить пространственное перемещение. «Тя!» — прокричала ему вслед Лисюл. «Не волнуйся, я не ребенок, которого нужно защищать». Но именно это и выдавало в ней все ту же маленькую девочку. «Ха-ха», — рассмеялся Теа, после чего помахал ей на прощание рукой и поднялся в небо. Учитывая необычные физические характеристики монстров, он должен был находиться как минимум в 200 метрах от них, чтобы чувствовать себя в безопасности. «Итак, получится ли у меня использовать его на восточном континенте?» Закрыв глаза, подумал Теа. Знак, полученный им от Клипиуса, «Золотые врата». Благодаря этой силе Теодор мог читать пространственные координаты материального мира, а также использовать их по своему собственному усмотрению. Это и вправду была сила, предназначенная для защиты материального мира, и она не отличала восточный континент от западного. Вшух! Как только в голове Теодора сформировались нужные координаты, перед ним вспыхнуло золотистое сияние. Место, где Сэймэй оставил свое наследие. Святыня Амнёдзи в столице Японии. Такими были точные пространственные координаты замка Цутимикада. Переход. Всего одного слова было достаточно, чтобы Теодор прошел через пространство. Однако непосредственно во время самого пространственного прыжка на него обрушилось неизвестное давление. «Кто-то пытается пройти сквозь мою территорию. Ты забыл свое место, человек, оплати же за свой грех своей собственной плотью». И вот, прежде чем Теодор успел осознать произошедшее, до его ушей донесся громоподобный крик. Осмотреться вокруг себя он тоже не успел, поскольку в это самое мгновение в него врезались мощные порывы ветра. Вжу-у-ух! Пораженный этой внезапной бурей, Теа рухнул на землю. Впрочем, особых повреждений он не получил, поскольку все защитные заклинания были надлежащим образом развернуты. Тем не менее сама атака была достаточно опасной, а потому глаза приготовившегося к бою Теа тут же загорелись. В предшествующем ударе существовала некая субстанция. Другими словами, атака была произведена не только ветром, но и чем-то более материальным. «А ты непрост, раз смог пережить мою силу». Вновь раздался тот самый голос. И тогда Теодор увидел своего врага. Это существо, обладавшее двумя руками и при этом всего лишь одной ногой, мало чем походило на обычного человека. Помимо этого оно обладало парой светящихся глаз, источавших угнетающие ощущения, а также неизвестной энергией, вытекающей из его синеватого тела. Одноногий демон ветра. Никогда раньше таких не видел. Однако Сеймы, судя по всему, хорошо знал, что это за чудовище. Одноногий демон ветра – это еще кто? Существо, внешним видом похожее на помесь коровы и дракона. В зависимости от рождения, такие, как он, повелевают атрибутами ветра и молнии. Конкретно этот экземпляр – демон ветра, управляющий ветром и дождем. Будь он демоном молнии, то контролировал бы ветер и молнию. Значит, это нечто вроде Йокая. Йокай – совершенно иная раса, однако, с точки зрения силы, особой разницы нет. Впрочем, тебе он проблем не доставит. Этого было достаточно, а потому парящий в воздухе Теодор показал ветряному существу средний палец. Возможно, данный жест был характерен лишь для представителей человеческой расы, но в подсознании демонов также существовало определенное понимание тех или иных действий. И конкретно этот жест одноногое существо явно воспринимало как оскорбительный. Таким образом, не было ничего удивительного в том, что оно тут же повелось на провокацию. «Ты, как ты выжил?» А затем, всего за долю мгновения, вокруг демонического тела сформировался гигантский вихрь, тут же обрушившийся на Теодора. Данная атака обладала настолько разрушительной силой, что могла всего одним прикосновением разрушить прочные городские стены. Тем не менее Теодор лишь рассмеялся над самоуверенной попыткой ветряного демона. Сила этого вихря превосходила даже магию 7-го круга. Это была мощь, не подвластная человеческому телу. Однако трансцендентная проницательность Теодора позволила ему видеть ее насквозь и понять ее суть. Существо, которое пользовалось этой силой, за все время своего существования погубило более десятка тысяч человек. А потому сегодня умрешь ты. Перед настоящим трансцендентным человеком, ощущение пространства и господства над этой областью демона были ничем. Принудительная гармонизация, вторая фаза, приказал Теодор, после чего шагнул вперед и покрылся языками странного пламени. Огненное изображение, режим Сурд, как и пламя Муспельхейма, окружавшее его тело, Теодор превратился в огненного человека. Пришло время показать демону ветра, с кем на самом деле он столкнулся. Глава 359. Апокалипсис Ласт. Часть 3. Огненный кулак Теодора врезался в землю, сдув из окружающего пространства весь кислород. Однако в ту же секунду, живой вихрь начал двигаться быстрее скорости звука и столкнулся с образовавшимся вакуумом. Ни один человек не смог бы выдержать удар такой силы, и несколько лет назад даже Теодору пришлось бы несладко. Однако кто бы мог сказать, что это страшное столкновение было всего лишь разведкой. Итак, его сила и скорость выше, чем у мастера меча, а стойкость даст фору любому дракону. Абсурдная сила этого странного существа заставила Теодора даже в его нынешнем состоянии сделать полшага назад. Модель движения демона ветра была чем-то похожа на тактику Вероники, однако атрибут ветра даровал ему куда большую скорость и непредсказуемость. Уловить данный темпоритм было слишком сложно, а потому лобовое противостояние оказалось бы напрасной тратой времени. Тем не менее Теодор поднял руки и повернулся к своему противнику лицом к лицу. Прямой блок танца фей, техника ручной контратаки, одинокая вершина. Идеально подгадав время, он выбросил свою левую руку к демону ветра. И как только это произошло, направление ударной волны изменилось. Первоначально данная атака должна была врезаться в Теодора и отбросить его назад. Однако, несмотря на попадание в пустое пространство, ударная волна раздробила несколько валунов, расположенных в десятках метров позади тебя. Это и вправду была страшная сила, которую не мог игнорировать даже он. Попался. Однако вместо того, чтобы отступить и сменить тактику, он нацелился на тело монстра своей горящей рукой. Теодор вовсе не собирался побеждать его голыми руками. Пусть боевые искусства и стали его неотъемлемой частью, в конце концов, Теодор Миллер все еще был магом. Мерцающие цепи. И вот, прямиком в воздухе появились цепи, сотканные из пламени Муспельхейма, толщиной превосходящие даже корабельные мачты. Истинная способность второй фазы принудительной гармонизации заключалась в том, что помимо интеграции магии с телом заклинателя, она предоставляла способность манипулировать завершенной магией, словно та была частью его собственного тела. Как смертный может контролировать пламя? Даже несмотря на вакуум, пламя продолжало пылать. Впрочем, это было и не мудрено, поскольку огонь Муспельхейма не был связан с процессом горения. И демон ветра, не знающий этой истины, в ужасе отшатнулся назад. Обычное пламя моментально бы потухло, оказавшись в вакууме, не говоря уже о том, что его можно было сдуть ветром. Тем не менее этот огонь не подчинялся известным демону законам, а потому внутри него тут же пробудились инстинкты самосохранения. Шу-у-у-у! Стремясь избежать цепей, он вызвал ветер, чтобы подтолкнуть свое тело в противоположном направлении. В этом процессе часть его плоти была содрана пламенными цепями, однако, учитывая критичность сложившейся ситуации, даже такая цена была невысокой. Впрочем, Теодор тоже не собирался на этом останавливаться. «Думаешь, я позволю тебе так легко уйти?» Несмотря на то, что пламя Муспельхейма не требовало наличия кислорода при вступлении с ним в контакт, оно все равно действовало, как обычное пламя. Итак, Теа использовал его для быстрого рывка прямиком по направлению к демону ветра. Это был сверхускоренный полет, предполагающий использование еще более невежественного метода, чем тот, который временами применяла Вероника. Просчитав путь побега демона, Теодор выбросил вперед правую руку. Светлячки, цепная бомбардировка, а затем из его горящих кончиков пальцев появилось нечто, похожее на маленьких жуков. Естественно, каждый из них обладал поистине ужасающей скоростью. Все они двинулись вперед по траектории движения демона, предсказанной Теодором, после чего сыграли свою роль. Буду-ду-дух. В результате произошел огромный взрыв. Контраст между их милой внешностью и силой взрыва был похож на разницу между небом и землей. От нарастающего давления облака разорвало на куски, а часть поверхности земли попросту растаяла, превратившись в лаву. Это была настоящая огненная тропа Муспельхейма, в несколько раз более жаркая, чем обычное пламя. «Тэ-ты-ты-ы-ы-ы-ы!» – завопил демон ветра, выйдя из бушующего пламени. Его чешуйчато-кожаное тело было искажено до такой степени, что с трудом поддавалось распознанию. Тем не менее он не потерял своей силы, в результате чего Теодор поднял способности своего противника еще на два этапа. «Вынужден признать, ты довольно хорош», глядя на демона, холодно резюмировал Теа. Монстр пережил атаку, которую сам Теодор считал смертельной. Однако, на этом все и заканчивалось. «Ни один смертный не смеет смотреть на меня сверху вниз», разгневанно выкрикнул демон, заметив в глазах своего противника неприкрытую насмешку. Понимая, что в этом бою ему не победить, демон ветра все-таки не смог вынести столь очевидного издевательства. В нем не осталось ничего от его человеческой сущности, однако представитель высшей расы попросту не мог мириться с подобным унижением. Потомок погибшего клана демонов ветра был готов нанести свой последний удар. Он знал, что если использует всю свою жизненную энергию, то сможет раздавить этого нахального человека. Почувствуй, что такое страх. Узри силу последнего из великих богов ветра. Что бы произошло, если бы все ветры мира по какой-то причине собрались в каком-то одном месте? Что? Однако призыв демона ветра попросту не сработал, отчего тот с недоумением уставился на своего наврага. Никаких проблем со своими собственными возможностями он не испытывал, а потому понял, что причина кроется в его противнике. И вот, когда демон ветра обо всем догадался, Теодор с улыбкой спросил: «Думаешь, ты единственный, у кого есть привилегия управлять ветром?» Так все и было. Нечто подобное невозможно было использовать в повседневной жизни, но тело Теодора содержало силу бога ветра, Айолоса. Теперь, когда Теодор Миллер стал трансцендентным человеком, ему стало куда проще пробуждать божественность и господствовать над ветрами. А причина, по которой он не использовал этот метод с самого начала, состояло в том, что он просто хотел проверить второй этап принудительной гармонизации. «Хорошо, спасибо, что позволил мне размяться. Это было даже приятно. Ты действительно человек?» Чувствуя себя обычной марионеткой, пробормотал демон. «Да, точно такой же, каким однажды был и ты». Больше Теодор ничего не говорил. В этом не было никакой необходимости, к тому же он не хотел разговаривать с монстром, растерявшим все остатки былой человечности. Итак, в небе появился огромный огненный кулак, и демон ветра пребывал в настоящем отчаянии, однако кулак Теодора не останавливался до тех пор, пока ужасное существо не погибло. Оно было сожжено пламенем Муспельхейма и раздавлено высоким давлением. Это была техника абсолютного уничтожения, которую не смог бы избежать даже Йокай. Впрочем, придумал ее Теодор только сейчас, решив, что наилучший способ блокировать бегство демона ветра – использовать всепожирающее пламя. Когда огненный кулак остановился, на земле осталась лишь горстка пепла. Таким был бесславный конец идиота, который захотел остановить Теодора. Итак, деактивировав принудительную гармонизацию, Теа задумался. Для меня это и вправду не представляло никакой сложности. Веронике пришлось бы некоторое время помучиться, но затем она наверняка уловила бы закономерность в его действиях. То же самое касается и Аквила. В этом бою Теодор решил поэкспериментировать, но демон ветра все равно был достаточно сильным. По своим физическим качествам он не уступал мастеру меча, при этом обладал магической силой, эквивалентной магу 7 го-круга. Тем не менее ему явно недоставало практики и знаний, как восполнить свои недостатки. Орте, Сильви, Рэндальфу и Титании, возможно, пришлось бы нелегко, если бы они не знали его истинной сущности. ЦЦЦ, так или иначе, это оказалось куда более хлопотно, чем я ожидал. На пути моего перемещения могут оказаться новые существа, и вполне возможно, что одно из них будет представлять реальную угрозу. Демон ветра оказался легкой добычей, но Тиа не знал, что собой будут представлять другие существа, обитающие на восточном континенте. Что, если у него на пути встанет монстр, обладающий трансцендентной силой? Куда лучше будет лететь, воспользовавшись молнией, нежели рисковать, используя пространственное перемещение? Итак, моя цель примерно в 800 километрах на юго-востоке, довольно далеко. Подтвердив местоположение замка Цутимикада, Тиа поднялся в воздух. После достижения трансцендентности, пребывание в форме молнии перестало быть таким обременительным, как раньше. И если ситуация была не боевой, возможно, ему удалось бы поддерживать такое состояние на протяжении суток. Когда дело доходило до передвижения на сверхскоростях, трудно было придумать более подходящее средство, чем молнии. А потому, недолго думая, Тиа принял новую форму и рванул вперед. Фужух. Самым секретным местом в Цутимикада была святыня, в которой хранились уцелевшие с древних времен артефакты и записи. «Это необычный день», – тихо прошептала девушка, стоявшая перед табличкой «Обноса и мы». Бело-красные одеяния, отличающиеся от форменной одежды Аммёдзи, отчетливо свидетельствовали о том, что эта девушка – Мика-1, рожденная как человек и живущая, как сосуд богов. Ради своей миссии Мика жертвовали своими собственными жизнями, похожими на одуванчики. И 13-я Мика Сэймэя, Сузука, была одной из них. Медленно поднявшись со своего места, она посмотрела на расположенные рядом с ней божественные артефакты. Большой Тати, 2, длина которого превышала 1.5 метра. Каменное зеркало, которое ничего не отражало даже несмотря на свою абсолютно гладкую поверхность, и 8 закрепленных на веревке драгоценных камней, напоминающих собой ожерелье. Это были величайшие артефакты, которые после смерти Сэймэя так и не нашли себе нового хозяина. Как гласили старые предания, недостаточно квалифицированный человек не мог овладеть ими, ровно как и тот, чьи помыслы были злыми. Такие люди сгорали всего лишь от одного прикосновения к ним. Сузука боялась даже предположить, сколько выдающихся шаманов и мечников превратилось из-за них в пепел. Тогда почему Сузука уложила свои волосы, темные, как ночное небо, и непонимающе посмотрела на 3 артефакта? Сузука чувствовала, что чего-то не понимала. Даже она, унаследовавшая роль Мика, не могла прикоснуться к артефактам, за исключением тех случаев, когда вытирала с них пыль. Но вот, несколько минут назад она заметила, что по какой-то необъяснимой причине реликвии слегка подрагивают. «Пусть Великий Сэймэй откроет нам истину», — помолилась она с поднятыми кверху ладонями. Эта молитва никогда не получала какого-либо отклика. Однако на этот раз все сложилось иначе. «О, ты действительно настоящая Мика. Не знаю, чей именно ты потомок, но мне приятно, что ты помнишь о своем происхождении», — продолжал вещать голос, который, по мнению Сузуки, был какой-то галлюцинацией. «Юная Мика, скоро сюда прибудет человек, который станет новым владельцем 3 артефактов. Передай ему мое наследие и направь его к великому Йокаю, запечатанному на горе Инунаки. Сэймэй, ты все еще удивлена? Да, все-таки ты немного глуповата». Голос, который слышала Сузука, отличался от того, который она себе представляла, но он все еще был наполнен неоспоримым величием. Абэ-но-сэймэй являлся величайшим героем, который создал современную Японию и успокоил континент, кишащий монстрами и прочими странными созданиями. Возможно, в других государствах его имя и не было столь известно, но в Японии Сэймэй был эквивалентен богу. И вот, теперь он заговорил с ней, обычной Мика. Сузука была настолько ошеломлена, что не могла произнести ни слова. «Если будешь чувствовать неуверенность, просто воззови ко мне. Ты ведь знаешь, как это делать, Мика». «О, да, я знаю, господин основатель». «Хорошо, скоро увидимся, дитя». Лишь по окончанию разговора Сузука поняла, что чувствует себя так, будто кто-то высосал из нее всю душу. Она услышала голос великого Сэймэя, а вскоре должен был появиться новый владелец трех артефактов. Сузука была Мика, но если бы она решила кому-то об этом рассказать, то ее сочли бы за сумасшедшую. Тем не менее сейчас ей необходимо было действовать. Однако кто-то ее уже опередил. Мика, чрезвычайная ситуация. Мика Сузука. Где-то за пределами храма зазвучали крайне встревоженные голоса. Один. Мика, Нескл. Служительница синтоистских храмов в Японии. В современном синтоизме Мика помогают в проведении храмовых обрядов и осуществлении брачных церемоний, исполняют ритуальные танцы, занимаются гаданиями омикудзи и просто поддерживают чистоту и порядок в храмах. Только незамужние девушки могут служить в качестве Мика. Иногда в качестве Мика подрабатывают студентки, особенно во время мацури, храмовых праздников, фестивалей, которые порой растягиваются на несколько недель. 2. Тати, японский меч. Тати, в отличие от катаны, не засовывался за оби, матерчатый пояс, а подвешивался на пояс в предназначенной для этого перевязи, аси. Для защиты от повреждений доспехами ножны часто имели обмотку. Самураи носили катану как часть гражданской одежды, а тати, как часть военных доспехов. В паре с тати было более обычным носить танта, кинжал, чем относящийся к катане короткий меч вакидзаси. Кроме того, богато украшенные тати применялись как парадное оружие при дворах сёгунов, князей и императора. Глава 360. Наследие Сэймэя. Часть 1. Гру-ду-ду-ду-ду. Несмотря на обилие грома и вспышек света, дождевых облаков не было даже близко, а молния, вопреки всем законам природы, двигалась не вертикально, а горизонтально. Несмотря на всю странность подобного явления, большинство людей, ставших свидетелями данного чуда, сочли его обыкновенной прихотью небес. Учитывая это, Теодор должен был прибыть в Цутимикадо прежде, чем среди жителей восточного континента поползли бы странные слухи. Осталось немного. Тя не руководствовался никакими ориентирами, поскольку хорошо знал, что даже за несколько десятилетий ландшафт мог существенно измениться. А поскольку воспоминания Сэймэя содержали в себе информацию, которой насчитывалось несколько сотен лет, вряд ли ее можно было считать актуальной. Тем не менее, в отличие от географических особенностей, пространственные координаты оставались неизменными. В то время, как горы рушились, реки высыхали, а с лица земли исчезали целые государства, цифры оставались прежними. Сэймэй, я пересек границу. Если я войду таким образом, наверняка ведь возникнет какое-то недопонимание, спросил Теодор, пролетев около 100 километров. Возможно, но это не важно. Ничуть не колеблясь, ответил Сэймэй, сила пространственного перемещения удобна, но после того, как тебя поймал демон ветра, ты должен был кое-что понять. Существует много способов, позволяющих вмешиваться в пространственные скачки. Кроме того, существуют и независимые силы, обладающие подобной властью. Гм, пробормотал Тя, разделив очередное облачко на две равные части. Если бы пространственные перемещения изначально являлись безупречным трюком, человечество не стало бы тратить столько времени на разработку левитационных заклинаний. Ты ведь не хочешь перемещаться короткими пространственными прыжками, то и дело останавливаясь для очередной схватки, спросил Сэймэй, после чего рассказал об основной причине, по которой он не рекомендовал пространственное перемещение. Мои подопечные обладают способностью блокировать пространственное движение и атакуют любого человека, который попытается проникнуть внутрь. Если ты будешь перемещаться в пространстве вслепую, то получишь огромный урон даже со своей текущей силой. Это слишком впечатляет для функции предупреждения проникновения. Учитывай разницу эпох. В те времена способность блокировать пространственные перемещения играла куда большую роль, а сильные люди ходили по городам в количестве, исчисляющемся двузначными числами. В современном мире мало кто мог использовать пространственное перемещение. Однако во времена Сеймыя это была достаточно распространенная форма преодоления расстояния. Тогда твердыми стенами никого нельзя было напугать, а потому шаманы разрабатывали все новые и новые способы защиты от проникновения. К счастью, у пространственного перемещения тоже были свои уязвимые места, а потому существовало достаточно много способов помешать этому. Более того, если бы на пути Теодора встретилось препятствие, подобное трансцендентному Сеймыю, ничто не смогло бы гарантировать его победу. Уф-эф, ничего не поделаешь. Придется входить через парадную дверь, убедившись в логике услышанного, решил Тя. Гру-ду-ду-ду-ду. Добавив в качестве стимула дополнительное заклинание, ему удалось в два раза ускорить свою молнию. Если конфликт был неизбежен, лучше было взять инициативу на себя. Несмотря на наличие в своем теле Сеймыя, ему было бы трудно доказать японцам существование подобных отношений. Сколько людей поверит Теодору, если тот, будучи абсолютно посторонним человеком, явится и скажет, что у него имеется разрешение величайшего мастера, погибшего сотни лет назад. Его наверняка сочтут безумцем и, вероятнее всего, попытаются либо убить, либо выдворить вон. Мне это не нравится, но из двух зол. Иногда эмоции были вполне уместны. Подобно тому, как люди, получившие большой урон вследствие стихийного бедствия, не проявляли никакой враждебности, некоторые могли до конца противостоять даже тем, кто многократно превосходил их силой. Однако для того, чтобы такой человек решил стоять до последней капли крови, в нем должен был выработаться определенный мотив, обусловленный, к примеру, ненавистью или чувством долга. Итак, Теодор должен был действовать так, чтобы не довести защитников замка до подобного состояния, задуть искру до того, как загорится пламя враждебности. Он должен был задушить любое сопротивление еще на корню. Гру-ду-ду-ду-ду-ду. Импульс молнии увеличился, пока ее форма не стала напоминать собой молниеносного дракона. Одновременно с этим Тя упал прямиком на замок Цутимикада. Со стороны могло показаться так, будто разверзлось само небо. Оберег, охранявший замок, тут же почувствовал приближение неопознанного существа и выставил барьер, однако никакого столкновения так и не произошло. Чрезвычайный приказ – открыть путь. Сеймый позаимствовал рот Глоттани, чтобы произнести заклинание, а потому прямиком посреди щита образовалось свободное пространство. И Теодор, не упустив этого момента, ворвался внутрь. «Я в замке. Поверни направо на 30 градусов и иди прямо. Там находится моя святыня». Молниеносный дракон двигался под точным руководством Сеймыя. Люди были настолько потрясены этим зрелищем, что попросту не осмеливались встать у него на пути. Впрочем, и не мудрено. Посреди ясного неба появилась молния в форме дракона. Теодор, единственный и последний трансцендентный человек со времен эпохи мифов, и вправду был для них словно бог. «Нет, кое-кто ко мне все-таки направляется. Причем довольно быстро, перемещаясь по замку», — понял Теодор. Эти люди двигались медленнее его, но все еще достаточно быстро. Каждый из них определенно был мастером, но скорость их реакции выходила на какой-то совершенно иной уровень. «Неплохо. Это значит, что они заранее зафиксировали мое приближение. Сеймы, почему у меня плохое предчувствие? Не знаю. Может, просто кажется? Ну-ну». Чувствуя вполне обоснованные сомнения, Тя добрался до места назначения, которым была небольшая площадь возле храма. «Это тоже твоя работа?» «Да, это весьма умеренная печать, но она все еще работает». На этот раз ему предстояло пройти еще одну разновидность печати, оберегающую замок Цутимикада.